Мы когда-то звались дети. В далеком детстве я и ты. Но миновали годы эти, а с ними детские мечты. А помнишь то, о чем мечтали, какие созерцали сны, чтобы скорее подрастали, и чтобы не было войны, и чтобы люди мирно жили, и длилась летняя пора, и чтобы мы всегда дружили с детьми соседнего двора. Нам сказку добрую читали, нам снилась чудная страна, но мы давно иными стали, нам сказка стала не нужна. И к нам пришли иные грезы, богатство, деньги без труда. Нас не тревожат чьи-то слезы, ни чья-то общая беда, ни чьи-то горе телеграммы. А помнишь, детские года мечтали, чтобы наши мамы не умирали никогда.